Сегодня будем изучать 25 главу Бытия. Это уже половина книги. Вот мы уже прошли половину, представьте себе. Или пройдем, точнее, когда закончим сегодня 25 главу. 50 глав в итоге. Как знаете, мы уже смотрим прежде всего в книге Бытия на кого? Как разочаровательно. На Бога. Прежде всего. Прежде всего на Бога мы смотрим в книге Бытия. Как и во всей Библии, конечно, мы сказали, что это есть Божья биография. Помните такую фразу? По крайней мере, та часть, которая касается человечества. Конечно, есть многие глубины в самом Господе, которые мы не понимаем и никогда не поймем, на самом деле, потому что это часть Его славы, что мы не можем постичь до конца Его существо, Его славу. И, как сказали, что касается людей в книге Бытия, мы уже сменили внимание с Авраама. Сегодня как раз мы прочитаем про его смерть. И уже смотрим, сосредотачиваемся более на его сыне Исааке, который есть, как мы знаем, наследник Божьего обещания Аврааму. Мы смотрели на прошлой неделе, как Авраам послал своего слугу Элиезера, чтобы найти невесту для Исаака. Он послал его в свою родину, то есть в Месопотамию, сегодняшний Южный Ирак. Мы читали о том, как Господь направил Элиезера через разные обстоятельства, чтобы найти назначенную невесту для Исаака, Ревеку. Мы говорили о том, что это было не просто то, что он положился на случай, то есть не просто вероятность, вот, но что было гораздо больше в его просьбе, в том, как он нашел Ревеку. Не будем все повторять сейчас. Помните, или можете взять запись, если не помните. Просьба Элиезера у Господа насчет этой потенциальной невесты тоже мы видели, отражает не только какие-то поверхностные черты, но именно характер будущей невесты. Да, мы говорили об этом, что, конечно, гораздо важнее, чем ее вид, хотя написано, что она была прекрасна видом, то есть это просто как бонус, скажем. Вот, но что у нее был характер слуги, характер Божий. Значит, она, как бы, скажем, проходит этот тест, этот экзамен, вот, который она даже сама не знала, что она сдает. И она соглашается, ее семья соглашается, и она отправляется к Исааку стать его женой. Мы видели тоже, конечно, в этом всем, что это прекрасная иллюстрация работы Духа Святого, да, как Отец Небесный посылает его в мир, чтобы найти невесту для единственного Сына Иисуса Христа. Да, что этот, что опять в образе, что этот слуга, Дух Святой, то есть он дает дары будущей невесте, при том, что она соглашается через его работу, не видя, никогда не увидевшая будущего жениха. Точно так же, как и мы по вере вот, приходим и соглашаемся быть невестой Христовой, то есть быть в церкви его. Да. Значит, мы тоже читали, что этот Элиезер, слуга, он забрал Ревеку, они доехали до Исаака, они объединились, стали мужем и женой, и на этом закончили. Так что мы начнем с 1 стиха 25 главы. Давайте прочитаем. «И взял Авраам еще жену именем Хетуру. Она родила ему Зимрана, Йокшана, Медана, Мадьяна, Ишбака и Шуаха. Йокшан родил Шеву и Дедана. Сыны Дедана были Ашурим, Летушим и Леюмим. Сыны Мадьяна, Ефа, Ефер, Ханох, Авида, Элдага, все сии сыны Хетуры. И отдал Авраам все, что у него было, Исааку. а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную. Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Эфрона, сына Цахара, хеттианина, которое против Мамре, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых, там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Бер-Лахайрое. Так что половина этого отрывка была на иврите. Разные имена написано, что после... то есть мы же читаем, да, про конец жизни Авраама здесь. После смерти Сары написано, что он взял еще жену, Хетура ее звали, и она родила ему 6 сыновей, перечисленные, тоже некоторые из их сыновей перечисленные, то есть внуки Авраама. Они все отцы разных восточных народов, вот, которые жили тогда, и в принципе до сих пор живут, но смешанные все и в основном, то есть мы считаем все эти народы сегодня арабы, в кавычках. Вот, то есть они все как бы влились в арабскую нацию. Мы уже говорили о том, что после смерти Сары Авраам прожил еще 38 лет, да, то есть достаточно времени, чтобы народить всех этих сыновей. Но написано, Авраам, вот все, что у него было, он дал Исааку, опять как сыну обещания, да, как сыну наследнику. Тоже упоминается, что кроме жены Хеторы, что Авраам взял наложниц. Наложница, вопреки тому, что иногда мы понимаем под этим словом, это не проститутка просто древняя. Само слово, которое у нас приводится как наложница на русском, на иврите, то есть считают, по крайней мере, некоторые ученые, что из корней, которые значат полжена, как бы наполовину жена. То есть у нее были не все права, которые были у жены, полноценная. Но это не то, что она просто какая-то посторонняя любовница приходит, уходит. То есть это было более-менее как жена, но ей не давалось приданное, были еще какие-то разницы, но это не просто какие-то там проститутки. Вот. И дети наложниц тоже считались детьми этого мужа, то есть в этом случае Авраама. То есть они считались его законными детьми. Ну, то так у него было куча женщин. Но, стоит подчеркнуть, просто потому, что у Авраама, отца веры, было много жен, это не значит, что многоженство одобряется в Библии. Иногда мы можем делать ошибку, думая, что, ну, если что-то написано в Библии, без откровенного осуждения об этом, значит, это, наверное, нормально, особенно если это то, что делает какой-то человек Божий, например, Авраам, да, который в общем и по большей части выдвигается как пример. Но проблема, конечно, Иисус учил явно, что брак, да, каким Господь его создал, это между одним мужчиной и одной женщиной. Да, и двое станут одной плотью, не трое, не четверо, не шестеро и так далее. Да. Притом, единоженство только стало популярно и распространялось после появления христианства. До этого многоженство практиковалось более-менее во всех народах, то есть это было совершенно принято и в Римской империи, и в древних империях и так далее. То есть это именно как христианство распространялось, то люди начали именно на основании того, что Иисус говорил, на основании того, что написано в посланиях в Новом Завете, практиковать единоженство. то есть имея только одну жену. Вот, например, даже до сих пор во многих мусульманских странах многоженство – это закон. Им разрешается иметь до четырех жен. Почему? Потому что там христианство не распространялось. Вот. Но мы должны понять, что очень часто во многих местах Библия является исторической книгой. То есть она записывает и хорошее, и плохое. Просто как факты. Это не значит, что если записано, например, что Авраам имел наложниц, что значит это одобряется в Библии. Нет, это просто факт. Многие факты нехорошие записаны в Библии. Чтобы определить, является ли что-то примером, которому мы должны подражать в Библии, нужно смотреть не только в исторических книгах, но именно в поучительных частях Библии. То есть это именно то, чему Иисус учил, это по большей части послание в Новом Завете, это то, что выдвигается как конкретная доктрина, как конкретное учение о том, как мы должны жить. То есть многие другие, особенно в Ветхом Завете, многие другие книги, просто исторически, они записывают факты. Некоторые хорошие, некоторые плохие. Вот, поэтому стоит сделать это различение между просто историей и, скажем, заповедью, да, поучительной частью Божьего Писания. Когда мы не делаем таких различений, то тогда появляется, как, например, у мормонов, понятие, что для христиан это нормально иметь много жен. Конечно, они и во многом другом ошибаются, но просто, что мы должны сделать это различение. Значит, Авраам рожает, ну, его жена новая и ту же наложница, рожает всех этих детей, но написано, он их отправляет на восток от своего сына Исаака. Почему? Потому что Бог пообещал эту землю, ханаанскую землю, кому? Исключительно Исааку. Не Исмаилу, не этим другим сыновьям, только Исааку. И написано, что Авраам умер в 175 лет. Если сделать... Помните, написано в Библии, мы уже читали, что Аврааму было 100 лет, когда родился Исаак. Значит, если Аврааму 175 лет, Исааку сейчас 75 лет. Интересно, кстати, потому что Аврааму тоже было ровно 75 лет, когда его отец умер. Ну, ничего такого в этом, просто интересно наблюдать, что именно в такой же возраст у Исаака его отец Авраам умер. Значит, если Исааку для контекста 75 лет, то здесь Измаилу 89 лет. Он был на 14 лет старше. И мы читаем, кстати, что и Исаак, и Измаил вместе погребли Авраама. Это интересно, потому что это подразумевает, что у них и между ними был какой-то хотя бы контакт. Хотя Измаил жил на востоке, то есть в Саудовской Аравии, как мы сегодня понимаем это место, может быть, в сегодняшней Иордании, возможно. Но между ними был какой-то контакт. То есть как-то Измаил узнал, что отец умер. Без сотовых. Вот. Нам не говорится в Писании про их взаимоотношения. То есть между Измаилом и Исааком, ну, хотя бы вот какие-то малейшие были, видно. И написано, что Авраам был погребен вместе Сарой в этой пещере, которую он сам купил для ее погребения 38 лет до этого, до своей смерти. И написано, что после этого, ну, и до этого тоже, но особенно после этого, Господь стал благословлять Исаака. Так что давайте дальше теперь прочитаем с 12 стиха. Написано, вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму Агар египтянка, служанка Сарина. И вот имена сынов Измаиловых. Имена их по родословию их. Первенец Измаила Наваев, за ним Кедар, Адбиел, Мифсам, Мишма, Дума, Маса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Сие суть сыны Измайловы, и сие имена их, в селениях их, в кочевьях их. Это 12 князей племен их. Лет же жизни Измаиловой было 137 лет. И скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что перед Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились перед лицом всех братьев своих. Здесь написано родословие Измаила. 12 сыновей у него, которые князи, опять как и сегодняшние арабы считают, то есть князи арабского народа, отцы арабского народа. Опять они смешивались с другими потом сыновьями, мы даже в Бытии это увидим. Вот. Кроме как с Исааком, конечно, с Яковом они не смешивались. Значит, он умирает в 130 лет. Опять стоит сказать, что это не идет по порядку. То есть здесь в этот момент и иногда в исторических книгах Библия догоняет вперед, чтобы немножко наперед рассказать, а потом возвращается. Написано здесь, что он умер в 130 лет, но ему было 89 лет, когда Авраам умер. Это значит, что он проживет после смерти Авраама еще 41 год. Мы увидим даже позже, как он даст своих дочерей Исаву в жены. Вот. Но опять, не стоит думать, что сразу после смерти Авраама вот умер и Измаил. Просто здесь Библия рассказывает наперед. Почему? Потому что он не будет играть большую роль здесь, то есть Измаил. Он будет упоминаться один раз потом, но кроме этого, в принципе, не упоминается более. И написано тоже здесь, что они поселились перед лицом всех братьев своих. Мы увидели назад в 16 главе Бытия, как Господь использовал эту фразу, пророчески говоря Агаре, что он будет жить пред лицом всех братьев своих. Опять мы сказали, что это подразумевает не просто, что он будет соседствовать, но что он будет драться с ними, он будет воевать с ними между собой. Вот, так что давайте прочитаем дальше. С 19 стиха. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила, арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Здесь сделаем паузу. Значит, здесь мы оставляем Измаила и возвращаемся к Исааку. Здесь написано его родословие, хотя не настолько родословие, как просто уже начинаем рассказывать про него. То есть сосредотачиваемся на Исааке опять. Написано, что ему было 40 лет, когда он женился на Ревеке. Мы читали в предыдущих главах, что ему было 37, когда его мама умерла. Когда Сара умерла, ему было 37 лет. И написано здесь, что ему было 40, когда он взял Ревеку в жены себе. Интересно, потому что тоже мы читали на прошлой неделе, что когда он взял Ревеку, написано, что тогда он утешился после смерти матери своей. То есть подразумевается, что 3 года спустя после ее смерти он все еще скорбит о ней. Он все еще то есть ее не хватает. Он все равно скучал сильно за своей мамой. Опять мы говорили как раз в 23 главе, что это нормально, скорбеть, особенно по любимым каким-то людям, когда мы их теряем. Притом здесь подчеркивается не просто там неделю или две, Исаак аж 3 года, то есть не то, что он рыдал каждый день, но он чувствовал, что не хватает. Но написано, что Ревека была неплодна, то есть она не могла родить детей. И Исаак, написано, молился Господу о жене своей. И Господь ответил на его молитву, и она зачала. Мне очень нравится этот стих, 21. Не только потому, что здесь муж молится о своей жене, что, конечно, хороший пример для всех мужей. Вот, но даже более широкое применение. Когда мы не видим плода в жизни какого-то друга, какого-то любимого человека, что мы делаем? Может быть, мы начинаем как бы обвинять или как бы грузить его, что заставлять его чувствовать себя виновным в том, что у него нету этого плода в жизни. Но то, что мы должны делать, то, что этот принцип, да, который Исаак иллюстрирует здесь, когда мы видим, что нету плодоносности в жизни, и опять в духовном контексте говоря, наш человек не приносит того плода для Господа, который мы бы хотели, чтобы он приносил, то прежде всего нам нужно молиться за этого человека. Да. Тоже интересно, обратите внимание, он не брал наложницу, чтобы решить эту проблему. Да, помните, что Авраам, когда они не могли зачать ребенка, после какого-то времени, по совету даже Сары самой, он взял наложницу Агарь, да, и с ней они родили Измаила и так далее, мы знаем эту историю. Но Исаак не повторяет эту ошибку, что говорит нам о том, что он выучил свой урок на примере своего отца. Он видел в этом случае, по крайней мере, в этом шаге плохой пример своего отца и решил не повторять. Но тоже в конечном итоге он видел и знал, потому что это то, как он сам родился, что Господь обеспечил потомство для Авраама, то есть самого Исаака, в свое время, не по плоти, а по духу, то есть просто когда они начали доверяться полностью Господу. И поэтому Исаак, зная это, применяя опыт своего отца в свою собственную жизнь, избегает его ошибок и применяет его хорошие примеры. То есть это мудро очень с его стороны. Мы поговорим чуть больше именно об этом позже. С 22 стиха прочитаем. «Сыновья в утробе ее, то есть у Ревеки, стали биться. И она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И настало время родить, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа косматой, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держа с рукою свою за пету Исава, и наречено ему имя Яков. Исаак же был 60 лет, когда они родились». Значит, Ревека, она беременна, да, она по молитвам своего мужа, она забеременела. Вот, мы читаем, что у нее близнецы, да, Яков и Исав. И написано, что они бьются в утробе, да, у нее. И здесь, по крайней мере, на русском написано, она говорит, если так будет, то для чего мне это? Это немножко неправильно переведено, немножко не так. Сама фраза на иврите очень сложная. Вот, но здесь, как бы, вот, когда читаешь, что если будет так, то для чего мне это? Звучит как, если так плохо беременность идет, зачем мне, лучше было бы не забеременеть, как будто она жалеет об этом. Но не такая идея в этой фразе. В принципе, то, что она говорит, что там происходит. Да, вот как бы я чувствую, что там что-то не так. Что там происходит? И написано, она пошла спросить у Господа. Опять здесь мы видим характер Ревекки, что она была женщина Божия, женщина мудрая. Подумайте об этом. Она никогда раньше не была беременная. До этого она была бесплодная. Она не говорила здесь из своего опыта, а что-то там не так. Да? Откуда она знала, что что-то там не так? Это же первая беременность. При первой беременности ты почти ничего не знаешь. Я помню, когда Лена была беременна с Эбби. То есть мы много всего как бы вот первый раз испытываешь, не знаешь, это все новое. Второй раз ты уже как бы знаешь более-менее, чего ожидать. Но она не имеет никакого опыта. Но тем не менее она говорит, что-то там не так. Да? И она написана, она знала, что внутри что-то все-таки неправильно, и она идет спрашивать Господа. И в этом есть очень хороший пример для нас. Потому что иногда мы чувствуем, что внутри нас что-то не так. Опять, не физически говоря, но духовно, эмоционально, душевно. Что что-то неправильно. Например, мы не знаем почему, мы не знаем что, но, может быть, мы просто вот в какое-то время, в какой-то день просто очень сильно и легко раздражаемся. Может быть, мы в депрессии. Тогда, может быть, мы нервничаем о чем-то и сами не понимаем о чем. Самое мудрое, что мы можем делать в этот момент, это идти к Господу и спросить: «Господь, что там происходит?» Точно так же, как здесь Ревекка спрашивает. «Господь, почему я сегодня раздражен? Почему я кричу, например, там, на своих детей, когда они ничего такого не делали? Откуда это исходит? Почему я разозлен на своих друзей, когда они ничего не делали? Почему я нервничаю? О чем я волнуюсь? В принципе, вроде как никаких угроз вокруг меня нет. Почему я волнуюсь? Откуда этот страх?» Проблема в том, что слишком часто, и особенно вот в нашем менталитете в 21 веке, мы пытаемся вылечить симптомы и не вылечить корень проблемы. Ну, ты нервничаешь, выпей валерьянку. Ты раздражен, ну, выпей рюмочку. Ты в депрессии, посмотри какой-то веселый фильм. И проблема в том, что мы таким образом, как бы мы игнорируем, мы пытаемся забыть про симптомы, но мы не разбираемся с корнем проблемы. Мы должны, как здесь делает Ревекка, идти к Господу и спросить: «Господь, что происходит во мне? Почему? Что-то не так. Я знаю, что что-то не так, но почему и где корень этого, я не пойму. Господь», и мы можем молиться, как Давид молился в 138-м псалме: «Испытай меня, Боже, и испытай, и узнай помышления мои». Он говорит: «Зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Мы можем подходить и должны подходить к Господу, спрашивать: «Господь, что там происходит? Испытывай мое сердце, покажи мне, что там неправильно, где корень этого неправильного чего-то во мне? И направь меня на путь вечный, на твой путь». Очень часто Господь обличит нас, что мы держим все-таки в себе какое-то греховное отношение. В принципе, бывает редко, но бывает, конечно, что есть какие-то, может быть, физические объяснения. И Господь тоже способен дать мудрость в этой сфере. Но очень часто, когда эти настрои, или расстрои, точнее, наступают, то потому что что-то в нашем сердце неправильно, именно перед Богом. Если все, что мы делаем, это игнорировать симптомы, если все, что мы делаем, это именно признаки вылечить, то это просто вернется. Через время это просто вернется, это просто будет становиться хуже. Например, когда человек болен воспалением легких, врач не говорит ему: «Ну, выпивай парацетамолчик, и, ну, все будет нормально, у тебя легкие не будут так сильно болеть. Да? Нет, то есть это просто убирает симптом, боль может быть в груди при сильном кашле, но это не излечивает корень проблемы. Да? Точно так же, как это было бы глупо в случае нашего физического здоровья, тем более в случае нашего душевного здоровья. И значит, она идет, да, она дает нам этот пример, она идет к Господу, и Господь объясняет ей, почему это все, что там именно происходит. Он говорит, что в утробе твоей два народа, два сына, вот, они будут различные народы, и один сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему, что, конечно, нестандартная операция, то есть обычно... Больше, то есть старший, он имеет привилегию, обычно он является наследником своего отца и так далее, но в этом случае Господь говорит, нет, будет наоборот. Меньший будет, то есть младший будет на самом деле, как главный, будет наследником. Вот. Написано здесь, кстати, вот, когда они родились, то родился, во-первых, Исав. Он был весь косматый, лохматый, то есть. Само имя Исав в переводе значит лохматый, волосатый. Вот поэтому и назвали. Тоже Яков написано, он схватился вот, своей рукой за пету своего брата сразу после рождения. Назвали его Яков. Само имя Яков в переводе значит «схватывающий пету». Что в те дни тоже подразумевало, что человек коварный, что он хитрый. Вот. Мы увидим это как раз в личности Якова, потом в его истории. Кстати, обратите внимание, здесь написано, что Исааку было сколько лет, когда они родились? 60 лет. Это значит, Исааку было 60 лет, когда эти сыновья родились. Это значит, что они были бесплодны вместе 20 лет. Да. Опять, мы не должны думать, как все быстро здесь написано. О, он помолился, и она зачала. Да, и как бы выглядит, как будто сразу. Но на самом деле он молился на протяжении 20 лет. Почти столько, сколько ждал его отец. Да. С того времени, как Бог дал пообещание, у тебя будет потомок, у тебя будет наследник, они ждали 25 лет вместе с Сарой, пока Исаак не родился. Вот. Исаак ждет теперь почти столько же. Ну, классно, опять мы видим, что он не брал наложниц, то есть он не пытался в своей плоти это делать, он научился на хорошем примере, вот в конце концов, своего отца. Да. Так что давайте дальше прочитаем с 27 стиха. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей. А Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Якова. И сварил Яков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Якову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание Эдом. Но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Яков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Якову. И дал Яков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел. И пренебрег Исав первородство. Значит, эти сыновья, они вырастают вместе. И Исав, он становится вот таким чисто мужиком. Да? Он охотник, он любит быть там в лесу и так далее. И Яков, написано, он более такой... домашненький, да, то есть он в шатрах, он остается дома по большей части. Вот. Неудивительно написано, что отец более любил Исава, а мама более любила Иакова. Но мы увидим потом в 27 главе, что это лицеприятие родителей по отношению к своим детям, это источник раздора между этими же детьми. Это является почвой для ссор между ними, между Иаковом и Исавом. Как родители, мы не должны иметь любимчиков, как здесь написано. Если мы это делаем, мы на самом деле грешим против своих собственных детей. Это не значит, что всегда, во все времена их жизни, что мы проводим одинаковое количество времени с ними. То есть, смотря, может быть, допустим, если кому-то, у кого-то там, два сына, да, одному 10 лет, второму 3 годика. Понятно, что пока второму 3 годика, он будет, наверное, больше заботиться о нем, больше именно времени проводить с ним. Но этот родитель должен показывать и тому, и другому, что он их равноценно любит, что он их оценивает каждого по-своему, что не то, что один любимый, а другой, так себе. Просто в добавку докинули, и все. Мы должны оценивать наших детей как уникальные, как Господь их создал. И значит, что однажды Исав возвращается после охоты, он уставший, весь потный, и Яков находится на кухне, он приготавливает супчик, опять более такой домашники. И Исав, очевидно, человек высокого интеллекта, он говорит: дай мне поесть вот красного этого. То есть он даже не может понимать, что это суп. Или чечевица, точнее, как мы читаем. Он говорит: вот этого, вот красного, вот этого, и дай вот ту вот круглую штучку, ложку тоже, да, чтобы покушать. То есть Иаков говорит, то есть он хитрый, и мы видим это в его характере здесь, он говорит: ну, продай мне твое первородство, я дам тебе покушать. Можно представить, как детей это делают друг с другом. Здесь не написано при том, сколько им было лет. Мы не знаем, может быть, они были подростки как раз в это время, потому что то, как они себя ведут, по крайней мере, кажется очень по-подростковому. Но, может быть, старше, мы не знаем. Значит, Яков говорит: продай мне твое первородство, клянись. И Исав говорит: вот я умираю, что мне в этом первородстве? Теперь мы не должны думать, что вот он настолько устал, настолько просто проголодался, что он буквально умирает, и Яков манипулирует им и этой ситуацией, как бы заставляет его отдавать свое первородство. Нет, он просто уставший, просто очень сильно хочет кушать. Он, то есть фраза, опять в первоначальном языке на иврите, не подразумевает, что «я сейчас умираю», а как бы подразумевает, что «ну, я все равно умру». То есть, когда-то я все равно умру. И поэтому, что мне в этом первородстве? Да, первородство — это было что? Это было наследство. Да, это было в этом случае, то есть, это была земля. Не для него, а для его детей. Он бы передавал дальше своим детям. Да, он говорит: какая разница, что мои дети получат? Я сейчас голодный. Да, дай мне покушать. И он просто, как написано позже, он просто пренебрег. То есть, ему было плевать на свое первородство. Не то, что он буквально умирал здесь. Но правильно ли то, как Яков здесь поступает со своим братом? Нет. Все-таки это, по крайней мере, хитро, наверное, немножко нечестно. Да. Но, тем не менее, грех Исава упоминается как больший грех в Новом Завете. Давайте откроем, прочитаем. В послании к евреям. 12 глава, послание к евреям, с 15 стиха написано, евреям 12 глава, 15 стих: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Он отдал первородство, то есть он отдал благословение своего отца просто за какую-то похлебку. Он отдал наследие своего отца ради похоти своей плоти. Я хочу кушать. Ради своей плоти он это отдал. И мы говорим, вот тупица. Да? Но на самом деле мы иногда себя ведем не лучше, чем Исав. Человек, проповедник из первой половины 20 века по фамилии Барнхаус, он говорит как раз в своей комментарии на Бытие про Исава. Цитата такова. История показывает, что люди предпочитают фантазии реальности, удовольствие греха на время, радости Божией навсегда. Люди готовы читать всякий мусор, но не могут брать в руки Слово Божие. Множество людей, множество мужчин проводят больше времени бреясь, чем они проводят на своей душе, то есть как бы заботясь о своей душе. Большинство женщин посвящают больше минут, украшиваясь каждый день, чем они посвящают своей духовной жизни. Мы все еще готовы продать наше первородство ради плоти. Тупицы ли мы, как Исав? Я надеюсь, что нет. Пусть Господь хранит наши сердца от этого. Потом, как здесь написано в Евреям, Исав поймет свою глупость, но уже поздно. И здесь, в этой истории, задается нам вопрос, где наши приоритеты? Я должен признаться, что слишком часто у меня они не там, где должны быть. Я хотел бы, конечно, сидеть здесь и сказать, что да, у меня каждый день всегда без ошибок, первый приоритет всегда Господь. Но, к сожалению, не всегда это так. Но я хочу, чтобы это было. И я думаю, что мы все хотим, чтобы это было. Пусть Господь сделает это в наших сердцах. Опять, что есть первородство? Что это за первородство, которым мы иногда пренебрегаем? Какое наследство от нашего отца, которое мы иногда просто оставляем в сторону ради похоти своей плоти? Очень хорошее описание этого первородства, этого благословения отцовского в первой главе Ефесянам. Откроем, прочитаем и закончим с этим. Первая глава Ефесянам, с 3 стиха. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и соделись наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Так что это прекрасное наследие, прекрасное благословение, которое наш Отец дал нам, и даст Бог, не будем пренебрегать этим. Так что мы с этим закончим сегодня и продолжим в следующий раз уже в 26 главе. Давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя, действительно, Боже, за, Господь, за Твое благословение, Боже, за то, что, Господь, Ты усыновил нас, Господь, что Ты дал нам это наследие во Христе. Боже, мы были потеряны в этом мире, Боже, без надежды, без ничего. Господи, и Ты дал нам все свое богатство, Господь, во Христе, все богатство благодати Твоей, Господи. Мы славим Тебя за это, Боже, дай нам действительно наслаждаться Тобой, Господь. Пусть это действительно будет нашим первым приоритетом. Боже, не дай нам иметь умы и сердца, как у Исава, который просто пренебрегал благословением своего отца ради похоти своей плоти. Боже, не дай нам быть такими, Господь, но действительно оценить, Боже, и наслаждаться Тобой, наслаждаться всеми Твоими благословениями небесными, Господь, которые Ты нам дал во Христе. Мы просим Тебя.